Глава 37. Заметаем следы. С тех пор, как мы вышли на поляну, прошло немного больше часа. Но теперь она уже не казалась мне зловещей. Яркие цветы снова радовали глаз, и я с удовольствием вдыхал их аромат. Пение птиц и жужжание насекомых вновь ласкали мой слух. А на ветке по-прежнему сидели голубок и голубка, воркуя, ко-а, и повторяя нежные признания в любви. Я мог бы еще долго просидеть на этой прелестной поляне, любуясь красотой природы. Но дух наш бодр, плоть же немощна. Я почувствовал, что проголодался, и вскоре голод начал не на шутку мучить меня. Как мне помочь этой беде? Где бы найти, чем подкрепиться? Я не мог просить моего спутника вывести меня на плантацию после того, как узнал, насколько это опасно для него. Габриэль говорил правду. Он рисковал лишиться руки, а, быть может, и жизни. Он не мог надеяться на снисхождение, тем более, что у него не было влиятельного хозяина, который ради собственной выгоды, чтобы не держать раба калеку, заступился бы за него. Если бы негр вышел на открытое место, его могли бы увидеть и еще того хуже спустить на него собак. Такой способ ловить беглых негров был тогда довольно распространен, и среди белых людей находились негодяи, которые сделали это своей профессией. Так утверждал мой спутник. И вскоре я на собственном опыте убедился, что он прав. Мне очень хотелось есть. Но что было делать? Я не мог найти дорогу сам. Я боялся, что снова заблужусь и буду вынужден ночевать в лесу. Как же быть? Я повернулся к своему спутнику. Некоторое время он молчал, погруженный в свои мысли. Его беспокоило то же, что и меня. Верный товарищ, он не забыл обо мне. «Вот масса, о чем думает негр», — сказал он мне наконец. «Он думает, когда солнце зайдет, он проводит вас, тогда он не боится. Габ выветит вас прямо на береговую дорогу. Масса надо ждать, когда зайдет солнце». «Но масса проголодался?» — спросил он, перебивая меня. Я кивнул. «Да, Габ знает. Тут нечего есть, кроме этой старой змеи. Масса не станет есть змею, а Габ съест. Зажарит ее ночью, когда дыма от костра не видно над лесом. Есть место, где он жарит их. Масса увидит. Габ верит Массе Эдварду. Он сведет его в берлогу беглого негра». Тем временем негр отрезал змее голову, связал тонким прутиком шею с хвостом, поднял скользкое тело и, перекинув его через плечо, встал, готовый идти. «Теперь пойдем, Масса», — сказал он. «Пойдем со старым Габом. Он даст вам поесть». С этими словами он повернулся и пошел в кусты. Я поднял ружье и последовал за ним. Мне больше ничего не оставалось. Пытаться отыскать дорогу самому было бесполезно. Уже две мои попытки ни к чему не привели. А спешить мне было некуда. Будет даже лучше, если я вернусь домой ночью. Благоразумнее не показываться на глаза в изорванном и испачканном кровью платье, чтобы не привлекать к себе внимания. Поэтому я охотно последовал за беглецом, готовый разделить с ним его убежище до захода солнца. Мы прошли молча несколько сот ярдов. Негр озирался вокруг, словно что-то разыскивая. Но он не смотрел на землю, глаза его скользили по деревьям. И я понял, что он ищет не дорогу. Вдруг он что-то пробормотал и свернул в сторону. Я пошел за ним. Вскоре он остановился под высоким деревом и стал внимательно разглядывать его ветви. Это была скипидарная сосна, насколько я понимал в ботанике. Я определил это по ее шишкам, и светло-зеленым иглам. Зачем он здесь остановился? «Масса Эдвард скоро увидит», — ответил он на мой вопрос. «Пожалуйста, масса, подержите змею. Только чтобы она не касалась земли, а то проклятые собаки учуют ее». Я взял у него ношу и, держа змею повыше над землей, как он просил, стоял и молча смотрел на него. У скипидарной сосны прямой голый ствол и пирамидальная вершина. Часто ветви у нее начинают расти на высоте 50 футов от земли. Однако у этой сосны на высоте 20 футов торчали из ствола небольшие отростки. На них висели крупные зеленые шишки длиной до 5 дюймов. По-видимому, их-то и хотел достать мой спутник, хоть я не мог понять для чего. Раздобыв длинный шест, он стал сбивать им шишки вместе с веточками, на которых они висели. Сбив столько шишек, сколько ему было нужно, он отбросил свой шест. Что же дальше? Я следил за ним с возрастающим интересом. Он собрал в кучу и шишки, и ветки, но, к моему удивлению, откинул шишки в сторону, видимо, они были ему не нужны, и оставил только молодые красновато-коричневые побеги, росшие на самом конце веток и густо покрытые смолой. Это наиболее смолистое из всех деревьев данной породы. У него очень сильный запах, а отсюда его название. Набрав полные руки молодых побегов, мой спутник сел и крепко натер ими подошвы и верха своих грубых башмаков. Затем он подошел ко мне, нагнулся и сделал то же самое с моими. Теперь, масса, все в порядке. Проклятые собаки не учуют старого габа. Идем, масса Эдвард, идем со мной. Сказав это, он снова перекинул змею через плечо и пошел вперед, предоставив мне следовать за ним. Глава 38. Пирога. Вскоре мы опять вошли в кипарисовый лес. Здесь уже почти не было подлеска. Темные деревья росли очень часто и вытеснили все другие растения. Их зонтичные вершины были оплетены седоватым мохом, который свисал плотной бахромой и не пропускал солнечных лучей. Иначе эту плодородную почву покрывал бы цветущий ковер. Но мы находились сейчас в местах ежегодных разливов, где выживают лишь немногие растения. Между тем я почувствовал, что мы приближаемся к воде. Почва опускалась почти неприметно, но сырой, затхлый запах болота, громкое кваканье лягушек, крик болотной птицы и рев аллигатора указывали на близость стоячей воды, озера или пруда. Чуть спустя мы и в самом деле вышли на берег пруда. Перед нами была ж небольшая часть его, так как, насколько хватал глаз, кипарисы росли прямо из воды и так густо, что местами их могучие стволы касались друг друга. Кое-где над водой торчали черные корни. Их фантастические очертания напоминали каких-то страшных водяных чудовищ и придавали всей картине сказочно жуткий характер. Затаенная сверху вода казалась черной, как чернила, а тяжелый воздух был полон удушливых испарений. Такая картина могла бы дать Данте краски для его ада. Дойдя до этого мрачного пруда, мой спутник остановился. Перед нами лежало громадное поваленное дерево, росшее раньше на самом берегу, а теперь протянувшее свою верхушку далеко в воду. Ветви его уцелели, и засохшие растения-паразиты густо обвивали их, напоминая разбросанные охапки сена. Некоторые ветки были под водой, но большая часть высоко торчала над ее поверхностью. Мой спутник остановился у корней этого дерева. Минуту он поджидал меня. Как только я подошел, он взобрался на поваленный ствол и, сделав знак рукой, чтобы я следовал за ним, двинулся по дереву к его верхушке. Я тоже вскарабкался на ствол и, осторожно балансируя, чтобы не упасть в воду, пошел за ним. У вершины было много толстых сучьев, и мы, с трудом перелезая через них, двигались вперед. Я думал, что мы уже подходим к нашему убежищу. Но нет. Мой спутник остановился, и тут, к своему удивлению, я увидел на воде маленькую пирогу. Она была спрятана под мхом и так хорошо укрыта, что ее невозможно было увидеть ниоткуда, кроме того места, где мы стояли. «Так вот зачем мы лезли по этому дереву», — подумал я, поняв, что наш путь еще не окончен. Негр отвязал челнок и кивком пригласил меня садиться. Я шагнул в утлое суденышко и сел. Он последовал за мной и, хватаясь за ветви дерева, повел под ними лодку, пока не достиг чистой воды. Тогда он взялся за весло, и под его размеренные взмахи мы бесшумно заскользили по темной воде. Первые 200-300 ярдов мы плыли очень медленно. Толстые корни и тесно стоявшие деревья то и дело преграждали нам путь, и приходилось пробираться между ними с большой осторожностью. Но я видел, что мой спутник ловко ведет свое суденышко и владеет веслом, как истый индеец. Он считался искусным охотником за енотами и рыбаком, и в своих походах, должно быть, научился управлять пирогой. Это было самое необыкновенное путешествие в моей жизни. Пирога плыла по воде, более похожей на чернила. Ни один солнечный луч не проникал сюда. Вокруг царил таинственный полумрак. Мы скользили по темным коридорам между могучими черными стволами, которые вздымались словно колонны, поддерживая высокий свод из тесно сплетенных ветвей. С этой живой кровли свешивались плакучие бромелии. Иногда они спускались до самой воды и касались наших лиц. Однако мы не были здесь единственными живыми существами. Даже в этом ужасном месте имелись свои обитатели. Тут нашли себе надежное убежище аллигаторы. Нам не раз попадались в полумраке эти чудовища, то ползущие вдоль поваленного дерева, то карабкающиеся на торчавшие из воды корни кипарисов, то медленно и бесшумно плывущие в черной воде. Были тут и большие водяные змеи. Они переплывали от дерева к дереву, поднимая на воде легкую рябь, или лежали, свернувшись в клубок, на выступающих из воды корягах. Болотная сова бесшумно парила, распластав свои крылья. Большие темные летучие мыши носились в погоне за добычей, комарами и мошками. Иногда они пролетали совсем близко, чуть не задевая наши лица, обдавая нас своим отвратительным запахом, и громко щелкали челюстями, что напоминало звуки кастаньет. Эти невиданные мною картины природы захватили меня, но я не мог побороть какого-то смутного страха. Мне невольно вспомнились знакомые образы из классической литературы. Здесь воплотились видения римских поэтов. Мне казалось, будто я плыву по Стиксу, и мой перевозчик — это страшный Харон. Стикс в древнегреческой мифологии — одна из рек подземного царства, олицетворение мрака и ужаса, через которое перевозчик Харон переплавлял на челноке души умерших. Вдруг впереди мелькнул светлый луч, еще несколько взмахов весла, и наша пирога была уже вся освещена солнцем. Я вздохнул с облегчением. Теперь перед нами открылось широкое водное пространство, что-то вроде круглого озера. В действительности именно здесь и начиналось озеро, а та часть, которую мы проплыли, была лишь поймой, и все место, покрытое лесом, в другие времена года совсем высыхало. Этот же водоем был слишком глубок, чтобы в нем могли расти любящие болотистую почву кипарисы. Озеро было не очень велико, всего около полумили в диаметре, и со всех сторон окружено замшелым лесом, который высился вокруг, как серая стена. Группа таких же деревьев на самой середине озера издали казалась островом. Это уединенное место не отличалось тишиной. Наоборот, жизнь здесь била ключом. Очевидно, озеро случило излюбленным местом сбора самых разнообразных представителей пернатого царства, населяющих обширные луизианские болота. Тут были белые цапли, белые и красные ибисы, журавли, красные фламинго и редко встречающаяся безобразная анхинга, которая плавает, глубоко погрузив в воду свое тело и выставив на поверхность узкую, словно змеиную, головку. Неуклюжий белый пеликан, владыка здешних мест, стоял, высматривая в воде свою добычу. Там были утки, гуси, лебеди, над ними кружили стаями кроншнепы и чайки, и, свистя крыльями, проносились кряквы. Но не только водяные птицы облюбовали это уединенное озеро. Рыболов, высоко поднявшись в воздух, вдруг камнем падал вниз, выхватывая из воды несчастную рыбешку, подплывшую слишком близко к ее поверхности, и уносил свою добычу для того, чтобы тут же уступить ее более сильному орлану. Вот те многочисленные пернатые создания, которых я увидел, когда мы выплыли на это дикое озеро, и я с большим интересом наблюдал за ними. Эта яркая картина из жизни природы произвела на меня необыкновенное впечатление, чего нельзя было сказать про моего спутника. Для него все это было не ново и не интересно, и он плыл, не обращая внимания на привычное зрелище. Не останавливаясь и не глядя вокруг, он легко погружал в воду весло, направляя пирогу к островку. Еще несколько взмахов весла, и, подплыв к нему, наша лодка снова скрылась в тени деревьев. Но, к моему удивлению, оказалось, что это совсем не остров. То, что я принял за группу деревьев, был один громадный кипарис, росший на мели посреди озера. Его раскидистые ветви заросли седоватым мохом, который длинной бахромой свисал до самой воды и затенял пространство величиной в полакра. Акр — английская единица площади, равная 0,4 га. Ствол кипариса был необыкновенно толст у основания. Со всех сторон его поддерживали крепкие ответвления, словно подпоры, уходившие в воду, и одно это дерево занимало пространство величиной с небольшой дом. Между подпорками оставались свободные проходы, и когда мы приблизились к великану-кипарису, я увидел большое темное дупло. По-видимому, внутри ствол был пуст. Мой спутник направил пирогу в один из этих проходов, и вскоре ее нос ударился о дерево. Я увидел вырезанные в стволе грубые ступеньки, ведущие к дуплу. Негр указал мне на них. Пронзительные крики испуганных птиц мешали мне расслышать его слова, но я понял, что он предлагает мне подняться по ним. Я послушался и, выйдя из лодки, стал карабкаться по стволу. Так я добрался до отверстия, в которое мог пролезть человек, и, протиснувшись внутрь, оказался в дупле. мы достигли нашей цели. Тут было убежище беглого негра. Глава 39. Дупло. В дупле было темно, и вначале я ничего не мог разглядеть. Вскоре, однако, глаза мои немного привыкли к темноте, и я принялся осматривать это необыкновенное жилище. Прежде всего, меня удивили его размеры. В нем мог поместиться добрый десяток людей, и не только стоя, но даже сидя. От высокого пирамидального ствола остались только тонкие стенки, а вся его сердцевина прогнила. Из осыпавшейся трухи образовался пол. Он приходился выше уровня воды и был твердый и сухой. Посредине дупла я увидел кучку золы и угли от костра. Рядом лежала подстилка из мягкого сухого моха, как видно, служившая постелью. Брошенное на нее старое одеяло подтверждало мою догадку. Здесь не было никакой мебели. Грубый кипарисовый чурбан заменял стул, а стола вообще не было. Тот, кто сделал это дупло своим жилищем, по-видимому, не нуждался в удобствах. Однако он обзавелся самым необходимым. Когда глаза мои совсем освоились с полумраком, я увидел много предметов, которых сначала не заметил. Глиняный горшок для стряпни, большую выдолбленную тыкву для воды, жестяную кружку, старый топор, снасти для рыбной ловли и кое-какую старую поношенную одежду. Но мое внимание больше привлекало другое — съестные припасы. Изрядный кусок жареной свинины, громадная маисовая лепешка, несколько вареных кукурузных початков и почти целая жареная курица. Все это лежало на большом блюде, вырезанном из тюльпанного дерева, какие я часто видел в хижинах негритянского поселка. Рядом с этим блюдом лежало несколько больших темно-зеленых шаров и желтых шаров поменьше, арбузов и дынь, которые могли оказаться очень недурным десертом. Все эти наблюдения я сделал, пока мой спутник привязывал пирогу к дереву. Я уже все разглядел, когда он вошел. «Ну, масса, вот она, берлога старого габа. Проклятым охотникам за неграми сюда не добраться». «Да у тебя настоящий дом, Габриэль. Как тебе удалось отыскать такое место?» «Габ давно знает это место, масса. В старом кипарисе прятался не один беглый негр. И габ тоже прятался тут. Он и раньше убегал. Он убегал, когда жил у прежнего хозяина, Хикса, раньше, чем его купил Масса Сансон. Но он никогда не бегал от Масса Сансона. Старый хозяин был добрый с черными, и Масса Антуан тоже добрый. А сейчас бедный негр совсем не может больше терпеть. Новый надсмотрщик, он очень сильно бьет. Он бьет, пока не польется кровь. Он привязывает к столбу, ставит под насос, стягает ременной плетью и тяжелым бичом. Он делает все, что захочет. Будь он проклят! Я никогда не вернусь назад! Никогда! Но как же ты будешь жить дальше? Не можешь же ты всегда оставаться здесь? Где ты добудешь себе пищу? Ничего! «Масса Эдвард, не бойтесь. У габа всегда хватит еды. У бедного беглеца есть друзья на плантации. Да вдобавок он и сам возьмет все, что нужно, чтоб не умереть с голоду. Ха-ха! О! Но габу незачем воровать сейчас. Он берет только дыни и кукурузу. Смотрите, что старый Зип притащил ему». Прошлой ночью Зип пришел на опушку и принес все это добро. «Ох, масса, простите меня, я совсем забыл, вы очень голодный. Ешьте свинину, ешьте курицу. Ее сготовила Хлоя. Очень вкусная курица, ешьте, масса». С этими словами он поставил передо мной деревянное блюдо со всем, что на нем было. Наша беседа на время прервалась, так как и я, и мой спутник с большим рвением набросились на еду. С полчаса мы усиленно наполняли свои желудки, причем арбузы и дыни оказались восхитительным десертом. Наконец мы утолили голод, уничтожив большую часть припасов моего спутника. После обеда мы долго беседовали, не отказав себе и в удовольствии покурить. Среди запасов габа оказалось несколько пучков сухих листьев табака, а кукурузная кочерыжка с воткнутым в нее стеблем тростника служила нам трубкой, и мы с наслаждением затягивались, словно курили самую ароматную гаванскую сигару. Я был глубоко благодарен моему спасителю и чувствовал горячий интерес к его судьбе, а потому заговорил с ним о его дальнейших намерениях. У него не было определенных планов, хотя он подумывал о том, чтобы как-нибудь добраться до Канады или Мексики, а не то бежать из Нового Орлеана на пароходе. Мне пришла в голову одна мысль, но я не мог говорить ему о ней, так как не был уверен, удастся ли мне ее осуществить. Все же я попросил его не покидать этого убежища, не повидавшись со мной, и обещал, что постараюсь найти ему доброго хозяина. Он охотно согласился исполнить мою просьбу. И так как время близилось к закату, я стал готовиться к возвращению домой. Мы сговорились о сигнале, которым я мог бы вызвать его с пирогой, когда захочу повидаться с ним, после чего сели в пирогу и тронулись в обратный путь. Переплыв озеро и спрятав лодку под упавшим деревом, мы углубились в лес. Но теперь мне было легко идти за Габриэлем. По пути он делал зарубки на деревьях и указывал на другие приметы, по которым я мог один найти дорогу к нему. Не прошло и часу, как мы вышли на опушку. Тут негр отправился на какое-то условленное свидание, а я повернул к деревне по дорожке, которая шла между двумя изгородями, так что мне уже не угрожала опасность сбиться с пути.